какого-нибудь городка, найду ей короткий медицинский халатик и высокие красные сапоги. Раз такая смелая, чтобы демиургу перечить, пусть полностью в роль вживается. Хе. Впрочем, когда я очнулся после обеденного сна во второй день, даже смог подняться с кровати, пока Кнопыч носилась за едой, и убедиться, что осколок продолжает существовать, а все гоблины не посамоубивались. С одной стороны, это, конечно, радует. С другой стороны, даже немного грустно. Детки растут и становятся самостоятельными. Хотя нет. Когда я выбрался из хижины и увидел, как один из гоблинов настукивает второму по голове тюленем маслом, Харон кусает ленивых коротышек за пятые точки, а третий, чуть ли не рыдая, пытается научить нерадивого рекрута правильно держать копье, я понял, что из гнезда эти птенчики улетят еще не скоро. Скорее, моя кукуха раньше скворечник покинет. Тем не менее, стоит отдать должное. Идея с возможностью поиметь личную комнату сработала на ура. Кирпичи за время моего вынужденного отдыха множились. Домики в деревушке разбирались. Порядок в лагере поддерживался. И все гоблины, едва меня завидев, пытались продемонстрировать свою увлеченность работой. Одного даже из бака с глиняной смесью за уши вытаскивать пришлось, когда он попытался зачерпнуть больше положенного и бултыхнулся в нее. В начале третьего дня лечения я, как обычно, заглянул к кристаллу, дабы промониторить, как там обстановка на мировой карте. И с неприятным удивлением обнаружил, что рядом с серым осколком детсадовцев нарисовался золотой аллот моего несостоявшегося торгового партнера. С момента нашего общения аллот у парня в размерах не увеличился, да и уровень у него был по-прежнему вторым. Так что либо он тоже халтурил, как и я, либо занимался развоплощением осколков, а не их присоединением. Впрочем, меня больше интересовало, сойдутся ли детсадовцы с Ярвининым. С одной стороны, для них это будет лучшим вариантом. Но в глубине души все же было обидно. Я как-то первый их нашел, да и предложение сделал, а они свое фи высказали. В общем, ходил я и бухтел по этому поводу до полудня, пока, не выдержав, не подключился опять к кристаллу. «Не понял». Виртуально нахмурив брови, я посмотрел на пустое место, где всего пару часов назад находился серый осколок. «Ну и мразь же ты, Ярвинин!» Осколок молодого демиурга оказался на месте. Вот только размер его не вырос, а значит, он не присоединил к себе общину. Но что гораздо хуже, золотое сияние аллода урода потускнело, приобретая красный оттенок. И не нужно быть семипядей во лбу, чтобы догадаться, что именно там произошло. «Я, гаденыш, не для того людей спасал, чтобы ты их резал!» — пробормотал я, выбирая аллот другого демиурга в качестве цели. «Ничего, скоро мы встретимся, и я тебя научу человеческие жизни уважать». Отсоединившись от кристалла, я подозвал мелькавшего среди кирпичников третьего. «Готовь бойцов по полной. Всех. Через 6 часов состоится наша первая битва. И да, отбери 2 самых мелких и шустрых, у меня для них будет специальное задание». Отпустив гоблина готовить войско, я направился к хижине. Времени было немного, но магия кнопки и целебный 3-часовой сон позволят мне окончательно прийти в форму. Ну а после я проведу воспитательную беседу с уродом. И даже амбалы его не Глава спасут. 15. Аллот Шарова. 26-й день проекта. «Ваша задача — как можно быстрее найти укромные места на границе аллодов», — инструктировал я гоблинов, затянув ремешок на великоватом для бойца пуховике. «После этого забивайтесь в самую глубокую нору и сидите там до полудня. Понятно?» «Так точно, повелитель!» Оба коротышки, больше напоминающие шары из-за чрезмерного количества одежды на них, приложили лапы к теплым шапкам. «Найти места, спрятаться, не возвращаться, пока тень от палки на снегу не исчезнет». «Молодцы! Ну-ка, попрыгайте!» Плот под нами закачался, а гребущие изо всех сил гоблины недовольно заворчали. «Отлично!» Убедившись, что, несмотря на объем, одежда движения якорей не шибко замедляет, вручил каждому из них по ножу и небольшому сухпайку, состоящему из куска мяса и бутылки с водой. Сейчас раннее утро, я бы даже сказал, что поздняя ночь, и парням предстоит просидеть на морозе минимум 7 часов. Так что лишние калории им точно не помешают. Зато у меня будет уверенность, что Ярвинин не сможет отстыковаться, даже если нам в случае чего придется отступать, то есть совершать тактические маневры. «Приближаемся, командир!» Привлек мое внимание третий, указывая на белую стену, нависшую над водной гладью моего Аллода. Впрочем, это не туман. Стыковка состоялась минут 15 назад. А снежное облако, которое вырвалось с Аллода Ярвинина и стремительно двигалось над водой. Но ничего. Так даже лучше. «Принимайте ближе!» — крикнул я гребцам второго плота, что отставал от нас на десяток метров. Не хотелось, чтобы они потеряли нас из виду. Ищи их потом. Всего на двух плотах нас было 16, включая Харона. Невесть какая сила, однако, и сидеть сложа руки я не намеревался. Снежное облако накрыло нас, когда до берега оставались считанные метры. Так что высадку мы осуществили незаметно. По крайней мере, криков слышно не было. Да и молодчиков в трусах я не наблюдал. Так что либо Ярвинин стыковку проспал, либо готовится к встрече где-нибудь в более удобном месте. Едва мы очутились на берегу, как якоря рванули в противоположные стороны. А я, с трудом сориентировавшись в непрекращающем падать снеге в сопровождении войска, отправился в центр Гекса. Через некоторое время поднятая стыковкой снежная буря осталась позади. А мы подошли к небольшому лесу, усыпанному снегом. Судя по всему, тянулся он в обе стороны, и обходить его смысла не было. Так что пришлось идти напрямик. И скажу, было это еще то удовольствие. Несмотря на полное отсутствие ветра, мороз в лесу стоял дикий. И сдается мне, что явись мы в этот лесок в обычной летней одежде, из него вышли бы только я и Харон. Я лишь благодаря зачарованной ушанке, а пес из-за повышенной лохматости. Однако одежды нам хватало, так что лес мы прошли в ускоренном темпе, обогнув небольшое озерцо, затянутое прозрачным льдом. Прекрасное место. Не будь там так чертовски холодно. Зато, едва очутившись на опушке леса, гоблины сразу же взбудораженно зашевелились, сообщая о том, что температура куда выше, и их уши не спешат отваливаться из-за обморожения. Я же особой разницы не заметил. Какой-то четкой границы у леса не было. Да и снег везде был одинаковый. Но раз коротышкам стало легче, это хорошо. Вряд ли бы я многое смог сделать с промороженной насквозь армией. Забравшись на невысокую сопку, покрытую деревьями, я увидел вдали небольшое такое поселение, напоминающее то, что я видел в старых фильмах. Про викингов. Высокий чистокол, три длинных деревянных дома, что стояли буквой «П». За ними находились несколько больших сооружений, похожих на склады, что-то вроде кузницы и брошенные тяжелые сани. Видимо, для добычи. Похоже, народу здесь живет не очень уж и много. И очень надеюсь, что у этого урода были потери. Все же детсадовцы тоже были на кое-что способны. Также имелась дозорная башня, стоящая у чистокола. И, судя по крикам двух дозорных викингов, нас уже заметили. Засуетились голубчики. Я повернулся к сгрудившимся позади меня гоблинам. «Помните!» Ваша сила в единстве. Никаких драк один на один, даже если сильно хочется. Особенно тебя касается, зверюга отмороженная. Я ткнул пальцем в самого тощего гоблина, которого даже наличие пухлой одежды не спасало. Сразу видно, что бедняга не доедает. Впрочем, его щуплый вид усмешки вызывать мог только у тех, кто с ним не сталкивался. Про себя я этого типа клещом величал, за кровожадность, граничащую с безумием. Хорошо, хоть клинило его только во время тренировок. Посмотрим, как поведет себя сегодня. Может, и реально заслужит имя. Неказистый с виду гоблин растянул пасть в добродушные улыбки маньяка и спрятал лапы в карманы, где, как я знал, лежат с десяток мелких ножей. «Ну и ты на рожон не лезь», — приказал я Харону, выходя из-под снежных лап елей. Как только мы спустились с сопки и оказались на ровной местности, ворота в чистоколе приоткрылись. И я увидел, как наружу выходит десяток викингов во главе с Ярвининым. Ну да. Сразу осмелел, поняв, что армия у меня все же маленькая. Как по численности, так и по размеру воинов. Да и кроме копий, мечей да парочки щитов у нас ничего нет. Вот и решил местный демиург пообщаться. Еще наверняка какую-нибудь подлянку придумал. Ну а о том, что мы прибыли в его Аллот, система, уверен, ему тут же любезно сообщила. «Чем обязан вашему появлению на моей территории?» Остановившись на полпути к деревеньке, громко произнес Ярвинин. «Я думал, что для человека, умудрившегося уничтожить мир, вы куда более сообразительны. И мой намек на то, что я не желаю иметь с вами дело, должны были понять. «В глаза твои честные посмотреть хотел, ублюдок. Ничего, что я на «ты», хренасос?» Какие-либо другие вопросы у меня отпали, едва Ярвинин появился в пределах моей прямой видимости. Второй уровень, 37 убийств против 5, что были ранее, и исчезнувший с радара осколок с детсадовцами. Суд ознакомился с доказательствами. Суд вынес вердикт. Палач, привести приговор в исполнение. Прежде чем опешивший от такой наглости демиург открыл рот, в моей руке уже появился ублюдок, и я нажал на спусковой крючок. Вот только... Сука! Стоявший рядом с мужчиной викинг среагировал первым, прикрыв хозяина щитом. И судя по тому, что щит выдержал, он был системным и неплохого качества. Ну или воин использовал навык. Но я успел сделать еще два выстрела, все-таки пробивая броню и раня демиурга, прежде чем среагировали все остальные. Стена наемников, прикрывшись щитами, рванула в мою сторону с диким ревом. Однако я успел заметить за сомкнувшейся шеренгой, как парочка качков утаскивает орущего владыку прочь за безопасные стены. «Копья вперед! Держать строй!» Скомандовал я, пытаясь выцелить труса. Но викинги неслись уж слишком плотно, давая Ярвинину возможность скрыться. «Третий! За главного!» Открыв стрельбу, я принялся палить по противнику, до которого остались считанные метры. Пробить щиты я не успею, однако поранить их и сбавить напор вполне. И когда до ближайшего щитника оставалось меньше метра, а его меч начал подниматься с явным намерением опуститься на мою голову, прикрытую лишь ушанкой, я активировал ускорение. Легкая дрожь прошлась по ногам, и я ухожу с линии атаки, чуть ли не мгновенно оказываясь с левого фланга. Материализовавшееся в левой руке копье входит в бок не ожидавшего такой подлянки викинга. Наемник пытается развернуться в мою сторону, но проклятая инерция и снег под ногами тащат его вперед. А я, всадив копье еще глубже, выпускаю оружие из рук. Рывок. И вот я уже позади викингов, внезапно осознавших, что главная опасность уже в их тылу. Накачанное мясо в меховой броне резко затормозило в надежде успеть развернуться и перестроиться. Однако, если что-то делаешь, то лучше это доводить до конца, а не останавливаться на полпути. Вот бежал ты на строй хлипких воинов в смешной одежде не по размеру и самодельными копьями. Так снеси их, а потом уже разбирайся с их предводителем. Но вслух всего этого я, конечно, говорить не стал. Лишь с удовлетворением отметил, как мои бойцы резко опускают копья и колют завертевшихся противников по ногам. Раны неглубокие, но мерзкие. Кровь рекой, холод ее свертыванию не способствует, да и психологическое давление нарастает. Как же? Только начало сражения, а группа коротышек уже исколола мужественных воинов. Еще и я, поняв, что до закрывающихся ворот добежать не успею, принялся стрелять в спину викингам. Что, не по-благородному? Так я и не в кружок снежных бойскаутов явился. Любишь людей убивать, люби и с простреленным хозяйством ползать, орошая собственной кровью белый снег. Гондольеры, мать вашу! Наниматься они ко мне не хотят, а к ублюдку, вырезающему осколки, с радостью. Проорал я двум щитовикам, что выбрались из общей свалки, где уже смешались викинги и гоблины, которые побежали ко мне, прикрываясь щитами. «Вы, бля, вообще думали, что делаете?» «Это всего лишь игра, дебил!» Неожиданно произнес один из качков, замахиваясь на меня топором. «Статисты — игрушки, с которыми можно забавляться, а не куклы! Они сами на это подписались!» «Куклы? Игрушки? Вещи, говоришь?» Недобро прищурился я, уклоняясь от удара и выхватывая из ножен нож следопыта. «Но тогда и ты от них не слишком отличаешься, как и твой дружок». Второй щитовик, подбежавший молча, зыркнул на меня своими синими глазами из-под шапки и тут же получил выстрел в щит почти что в упор. Отшагнув назад, викинг устоял. Однако выстрел заставил его остановиться, заодно отвлек внимание его товарища. «Куклы — это те же марионетки». Проскользнув между двумя качками, я вонзил нож говорливому в правое плечо, где и оставил. Зарычал наемник, пытаясь поднять раненую руку, одновременно с этим ударив меня щитом. «Ну вот странность». Пригнувшись, я увернулся от удара, при этом сделав парочку жестов, после чего вновь выстрелил во второго викинга, попытавшегося зайти мне с тыла. «Именно те, кто зовет других игрушками, зверски не любят, когда к ним так же относятся». Выстрел из ублюдка наконец-то пробил щит молчаливого наемника. вместе с этим и его грудь, откинув на землю. А я, дернув второй рукой, потянул на себя нить, которой опутал раненую руку говоруна. «Сука!» Крик боли на мгновение заполнил собой поляну перед чистоколом, когда тонкая, но прочная нить потащила за собой нож, расширяя и без того глубокую рану. Но на беду наемника нож вышел не до конца, застряв в небольшом наплечнике. А я, пользуясь заминкой противника, накинул петлю тому на шею. Вышло криво, нить зацепилась за волосы, однако, дернув за нее, увидел, как она впилась уроду в районе челюсти. Разрываю дистанцию, после чего резко дергаю нить на себя. «Но каково это ощущать себя игрушкой, подвешенной на ниточках?» Поинтересовался я у урода, только что лишившегося части кожи на лице и упавшего на снег. «Нравится?» В ответ раздалось неразборчивое мычание, но я его не слушал. Что может сказать интересного ублюдок, участвовавший в резне мирняка? Вряд ли что-то стоящее. Так что я, дернув за нить еще раз, услышал очередной крик и открыл стрельбу по викингам, наседающим на гоблинов. Впрочем, гоблины держались молодцами. Помня мои наставления, они атаковали толпой, концентрируясь на одной цели. Третий сарни, держа уже изрубленные в щепки щиты, тем не менее, сдерживали натиск еще стоявших на ногах викингов. А носящийся по полю Харон выбирал удачные моменты и валил с волочей на снег своим навыком. Так что, когда я разобрался со сладкой парочкой и принялся стрелять, уже было очевидно, что победа на нашей стороне. А значит, пора переходить к десерту. Мудак отмороженный!» На бегу заорал я, направляясь к чистоколу. «Если ты сейчас выйдешь, я просто пущу тебе пулю в лоб, и на этом твое бесславное приключение закончится. Позорно, но безболезненно. Однако, чем дольше мне придется до тебя добираться, тем дольше ты будешь в сознании после того, как окажешься в моих руках». Глянув на ворота, до которых было метров 100 с лишним, я перезарядил ублюдка. «И поверь мне, пока наш мир летел в тартарары после прихода системы, я многому научился. А уж как стал зомби!» И вновь в ответ тишина. Так что, пожав плечами и убедившись, что гоблины навалились на двух последних викингов, выстрелил по воротам. Не сказать, что результат впечатлил. Но если всадить весь магазин, то, может, что-то и выйдет. Впрочем, проще дерево срубить и по нему перебраться через чистокол. Ну, или использовать старый добрый таран. Или нет. «Да что ж ты за сука такая?» Выругался я, увидев, как буквально в паре метров от меня сгущается туман. И в этот раз это было не снежное облако, а самая обычная стена тумана. «Твою ж мать! Похоже, этот ублюдок Ярвинин кусок собственного Алода отстегнул, решив таким образом от меня избавиться. Еще и своих подельников бросил. Ну не урод ли?» «А ты-то куда лезешь, кретин?» Обернувшись на хруст снега, выставил перед головой руку, активируя щит. И вовремя, пущенное на последнем издыхании единственным оставшимся в живых викингом копье, вонзилось прямо в ледяной барьер. Последовавший за этим выстрел из ублюдка продемонстрировал превосходство огнестрельного оружия над метательным. А продырявленная голова урода слегка сбавила накал моего возмущения. «Не, ну каков же дегенерат? Как поселение вырезать, так это за здрасте. А как ответ держать, так словно ящерица, хвост отбросил и бежать. Ну ничего, сычок, я знаю, как ты выглядишь и где живешь. Так что это лишь вопрос времени, когда я тебя достану». «Эй, клещ, отвали от трупа. На нем уже и так 20 раз больше дырок, чем природой положено». Отвернувшись от чистокола, чей край также исчез в молочном тумане, я направился к медленно копошащимся гоблинам. Мелкий гоблин, где-то лишившийся рукава, возмущенно пробормотал что-то в ответ, но ножи убрал и от трупа отцепился. «Арни, доклад!» «У шестерых мелкие раны, двигаться сами могут. Пятеро при смерти, остальных потеряли», — доложил гоблин, поправляя треснувший рогатый шлем и с сожалением глядя на разбитый в хлам щит. «Третий без сознания». «Хреново. Однако с учетом того, кто нам противостоял, счет явно в нашу пользу». «Так, ладно. Ублюдков обобрать, раненых подготовить к транспортировке». Подвел я итог сражения. «Харя, а ты кристалл ищи. Если придерживаться системной логики, он должен появиться, раз этот ушлепок отсоединил от себя осколок. Надо поскорее убраться с этого куска льда». «Блин, я снег уже начинаю ненавидеть почти так же, как песок». Мне так скоро жить негде будет. И кристалл на новообразовавшемся осколке действительно был. Причем не очень далеко. Так что, проследовав за довольно лающим псом, я обнаружил висящий белоснежный кристалл над еще одним замерзшим озерцом. Присоединять тусклый кусок земли мне не хотелось абсолютно. Так что, быстро коснувшись кристалла, дал добро на поглощение. С осколка мы уходили с максимальной скоростью. Пока я и Арни рубили ветви под волокушки, остальные гоблины, способные передвигаться, собрали монеты, сферы и трофейное оружие. Даже парочку более-менее целых щитов прихватить не забыли. После чего был марш-бросок до платов и отправка Харона на поиски якорей. Впрочем, пес нашел их быстро, так что и отчалили мы, считай, без задержки. Как раз успели раненых и трофеи погрузить. На полпути к лагерю, когда таймер поглощения отсчитывал отведенное время, наш плот закачался, и я уже было подумал, что цунами какое образовалось. Однако все оказалось куда прозаичнее и печальнее. Горка оружия и брони, снятая с наемников, исчезла. И, видимо, я слишком громко думал матом, что система даже сошла до объяснения, разъяснив, что это было базовое снаряжение викингов, и при их развоплощении оно тоже пропадает. «Ну вот везде на***бывают бедного демиурга!» «И какого лешего, спрашивается, я тащил весь этот металлолом через мерзлый лес, чтобы кукиш по итогу облизать?» Однако, видимо, система решила подсластить мне пилюлю, закинув за поглощение осколка награду пожирнее. «Карта навыка вспышка. Уровень 2. Качество необычное. Зеленое. Описание. Между пальцев владельца карты пробегает разряд, ослепляющий находящихся поблизости существ, наделенных зрением. Перед активацией позволяет выбрать направление и мощность разряда. Откат 5 минут». На самом деле, довольно полезная карта, прилично повышающая шансы на выживание в случае неприятностей. А я в них лезу с завидным упорством. К лагерю мы добрались уже на последнем издыхании. Перепад температур здоровски подкосил даже уцелевших гоблинов, не говоря про раненых. Так что последнюю сотню метров половину гоблинов я тащил чуть ли не самостоятельно. Благо сидящая на наблюдательной вышке кнопка быстро нас заметила, и из лагеря прибежали остатки гоблинов, перехватив у меня бессознательных товарищей. Погибших пришлось оставить у причала. Поручив гоблинше незамедлительно приступать к лечению отправленных в лазарет бойцов, я рванул в сторону кристалла. «Беги, беги, гондольер!» — пробормотал я, глядя на стремительно уплывающий осколок Ярвинина. «Только оглядываться не забывай!» Глава 16. Алло, Чарова. 27-й день проекта. «Да нет же, не так!» Обойдя Арни сбоку, пнул гоблина по лодыжке, заставляя упасть на землю. «Не стой, как дубина! То, что на тебя кольчуга и шлем, не делает тебя ходячим танком! Подъем!» Шипя, гоблин уперся руками в песок и сплюнул на землю. Я же продолжал наматывать вокруг него круги, гадая, что же коротышка будет делать дальше. Гоблин подобрался, явно приготовившись к рывку, зыркнул на сидящих за пределами тренировочной арены зеленых, а после... «Ну и что это было?» — бросил я катящемуся кубарем по площадке противнику, сам при этом разглядывая, как песчинки скатываются по моей футболке. «Не, блин, за идею тебе, конечно, плюсик. А вот за реализацию... Да и за то, что оружие из рук выпустил. 5 штрафных кругов по холмам». Подобрав топорик, который гоблин обронил, когда попытался швырнуть в меня горсть песка и ослепить, я подошел к валяющемуся Арни и воткнул оружие рядом с его головой. «Кнопка, на ноги подними этого раздолбая и пусть бежит!» Окликнул я гоблиншу, сидящую неподалеку под навесом и восстанавливающую силы. Последние 3 дня ей приходится очень много магии пользоваться. Вначале, после возвращения со осколка Ярвинина, девушка довела себя до изнеможения, пытаясь спасти раненых. К сожалению, несмотря на ее попытки, 2 подающих надежды гоблинов мы потеряли. Хотя помимо магии, я израсходовал и приличную часть лекарственных запасов. Но то ли там совсем все плохо было, то ли биохимия гоблинов в какой-то степени все же отличалась от человеческой. Но уберечь от костлявой, переживших сечью и лютый мороз бойцов, не получилось. Ну а после, когда я дал команду Алоду двигаться в направлении, в котором умчался Демиург, я всерьез занялся тренировкой старых и вновь прибывших гоблинов. И тренировал их так, что кнопке постоянно приходилось присутствовать рядом. Зато я мог без особой боязни лупить бойцов, не переживая, что пропущенные ими удары негативно скажутся на состоянии их хиленьких тел. «Пятерка, Арни! Чё расселись?» Посмотрел я в сторону самых рослых гоблинов. «Жопы от песка оторвали, оружие в руки, мешки на плечи и следом за командиром. Если идти не сможет, понесете на руках». Пятеро здоровяков, которых силач специально под себя подбирал, ориентируясь на физические данные и легкое пренебрежение к собственной жизни, поднялись и, закинув на себя рюкзаки с кирпичами, побежали за Арни. Эх, эту бы послушность да на поле боя. А то у бойцов Арни, как и у самого гоблина, все чаще срывало крышу во время боя, и они превращались в берсерков. Что удивительно, учитывая врожденную гоблинскую трусоватость. «Клещ, скотина, ты какого лешего на манекене узоры вырезаешь?» Окликнул я маленького гоблина в черных велосипедках, такой же черной обтягивающей футболке и с самодельными нагрудными ножами. «Я тебе что сказал? Учи якорей ножом владеть, а не тому, как на мордах противника смешные картинки вырезать!» «Так точно, владыка!» Громко произнес гоблин, а спустя мгновение до меня донесся его шепот, предназначенный для двух коротышек-разведчиков. «Вот тут на шее, если разрез сделать, можно язык вытащить. Он так смешно болтаться будет». Я с подозрением уставился на работника ножа и шила, но тот уже с привычной добродушной улыбкой объяснял подопечным, как правильно держать оружие и куда следует бить, если противник еще не знает о тебе. Все же система странно функционирует. Либо я чего-то не до конца понимаю. Некоторые гоблины появляются будто чистый лист. Никаких умений, никакой предрасположенности. Мозгов тоже не шибко много. А вот другие, как Арни, Кнопка или тот же Клещ, у них будто в какой-то момент в мозгу что-то щелкает, и наружу выплывают фрагменты прошлой личности. Об этом я размышлял до самого обеда, пока тренировался с пятеркой третьего. Сам гоблин пока отлеживался в лазарете, но, думаю, к концу дня уже должен будет прийти в себя. Он, в принципе, и сейчас себя неплохо чувствовал, но я приказал ему отлеживаться, как ни крути, заслужил. А еще в качестве поощрения сапоги ему вручил, полученные из сферы, поднятой с викингов. Кольчуга для Арни, кстати, тоже оттуда же. Пусть самих наемников ничего не поимел, зато хоть система лутом моральный вред компенсировала. Проведав выздоравливающих гоблинов, посетил кристалл, убедился, что Алот Ярвинина двигается куда быстрее моего. С чем это было связано, непонятно. Возможно, из-за уровня самого Алода. А может, у его осколка обтекаемость была выше. Или он в течение какое попал. Но суть одна. Урод сваливал. Впрочем, двигать в том же направлении я не прекратил. Единственное в качестве цели указал осколок огородников. Ярвинин должен был пройти мимо них. Однако черт его знает. Если вдруг увидит, что я отстал, может и решится поглотить статистов. А так не догоню, так хоть остановиться не позволю. Оставшуюся часть дня посвятил тренировкам и созданию ловушек. Как ни крути, основной ударной силой нашей армии продолжал являться я. И это мне откровенно не нравилось. А значит, нужно натаскивать бойцов в ускоренном темпе, да восстанавливать поредевшие ряды. С другой стороны, на мирную сторону существования на Алоде забивать нельзя. Одной армией сыт не будешь, а голодные войны не самые лучшие бойцы. Мелькнула мысль построить еще парочку пещер, дабы расширить армию. Но где гарантия, что следующие осколки принесут нам достаточно еды? В общем, решил пока повременить и поработать с тем, что имеется. Тем более, что можно совместить приятное с полезным и протестировать ловушки на гоблинах. И мне полезно, и им пригодится для повышения шансов на выживание. «Э, Нобель!» — окликнул я щитовода, командующего тремя прихрамывающими гоблинами, перекладывающими вещи на площадке, отведенной под подобие склада. «Кто у тебя отлынивал больше всех сегодня?» Гоблин заученным жестом почесал затылок, изображая мыслительный процесс. После посмотрел на подчиненных. Те, как один, дружно замотали головами. Однако умный гоблин безжалостно стукнул длинной линейкой по башке одного из них и кивнул в мою сторону. «В детстве любил пальцы в розетку совать?» Поинтересовался я, ставя перед испытуемым нажимное устройство, основу для будущей ловушки. Тот с непониманием уставился на меня. «Что ж, все бывает в первый раз», — пожал я плечами. «А теперь будь добр. Попрыгай вот на этой штуке». Алод Шарова, 28-й день проекта. Раннее утро. «Мор, какой же ты сладенький! Так бы и съела!» Сладкий девичий голос пробился сквозь пелену сна, и такая приятная и знакомая тяжесть на груди мешала дышать. «Повезло мне с тобой. Хозяин, какая удача!» Я ощутил легкое щекотание язычка Кнопки, а ее пальчики с острыми коготками заскользили по моему телу, оставляя легкие царапинки. Ты же не бросишь свою малышку? Ты же согласишься быть вечно со мной? Да, милый? Несмотря на всю приятность ощущений и напор кнопки, чьи ласки становились все откровеннее, одновременно с этим в мозгу стали проскакивать мысли о неправильности происходящего. Нет, я не сноб в постели. Но то, что начала вытворять гоблинша, я такому ее точно не обучал. А значит, что-то определенно не так. Открыв глаза, я действительно увидел сидящую на мне кнопку. Вот только девушка была не той кнопкой, с которой я засыпал в обнимку. Белки глаз прошивали красные прожилки капилляров. Ровные зубки удлинились, походя на клыки. А под зеленой кожей светились красные вены. «О, ты проснулся, мой спаситель? А твоя девочка так истосковалась». «Внимание! Ваш алод подвергся демоническому вторжению. Найдите и уничтожьте источник заразы, пока не стало слишком поздно». Значок системного сообщения пульсировал таким же цветом, как и вены кнопки. «Вот только хрен ли мне ваша цветовая сигнализация, идиоты, когда я сплю?» «Ой, ты нахмурился? Не читай эти глупые буковки, они ничего не значат. Останься со мной, и тебе станет легче». Кнопка наклонилась вперед, кладя свои руки мне на шею и нависая надо мной. «Просто отдай мне свою душу, и мы всегда будем вместе». «Ай!» «Ну что за демоны пошли? Вообще не думают!» «В кнопке веса-то от силы было 40 кг. Куда и против моих 100. Да еще и с усилением». В общем, слетела девчонка с меня, будто ее ветром сдуло. Правда, с кровати я ей упасть не дал, тут же скрутив ей ноги и руки простыней. Странный демон ее захватил. Пока связывал, она даже толком не сопротивлялась. Лишь соблазнительно изгибалась и обещала незабываемое времяпрепровождение. Я даже и не догадывался, что в головушке кнопы творится. С виду такая пай-девочка. А гляди-ка, суккуб-то ключик к ее внутреннему миру подобрала. Однако время для плотских утех явно было неподходящее. Да и прежняя домашняя кнопка мне куда больше импонировала. Так что, замотав гоблиншу как можно крепче и пообещав демону устроить настоящий рай, если с девушки хоть волос упадет, я натянул штаны, достал ублюдка и вышел из хижины. «Ну, вашу ж мать!» Непроизвольно вырвалось у меня, когда я очутился снаружи. Темное предрассветное небо пронизывали алые вспышки. В районе столовой слышался истеричный, с демоническими нотками гоблинский смех. А со стороны казармы раздавалось приглушенное рычание. «Харон!» Ворвавшись в казарму, выломив при этом дверь, сходу пнул бросившегося мне навстречу гоблина. Тот отлетел к стене, однако я не остановился, чтобы проверить его самочувствие. Головой в стенку прилетел, что-то могло случиться. Тупее гоблин точно не станет. А вот пес явно нуждался в помощи. Каменный пол был изрисован различными символами, которые с каждой секундой светились все сильнее, сливаясь в одну большую пентаграмму, в центре которой лежала связанная собака. Стоящие же вокруг нее гоблины тянули заунывный мотив, при этом продолжая орошать окрестности кровью из своих изрезанных рук. «Сволочи! Я кого учил любить ближнего своего и беречь конечности!» Раздавая владыковские, оттого целебные пендели, находящимся в трансе гоблинам, я прервал незапланированный концерт. Внезапно упавший на голову клещ со зловещим хохотом попытался вонзить мне в шею нож, однако вспыхнувший разряд в моей руке ослепил одержимого. «Ты на кого руку поднял, чудик?» Схватив опешившего гоблина за шею, отвесил ему парочку демиургских пощечин. «Я же тебя доступа к колюще-режущим лишу и кирпичи отправлю делать!» На мгновение в покрасневших глазах клеща мелькнули испуг и осознание неправильности происходящего. Но лишь на мгновение. Впрочем, я тоже любоваться на его харе не собирался, швырнув в другого гоблина. Целился в одного, а сбил сразу двух. «Ай, я да молодец!» Тем временем пентаграмма, не подпитываемая кровью и песнопениями, погасла окончательно. А я опустился перед Хароном, вспарывая веревку, которой скрутили пса. «Ну и как ты допустил, чтобы эти зеленые тебя поймали? У вас же разница в интеллекте, ого-го!» Собака стыдливо заскулила, прикладывая лапу к голове. Пощупал и я то место и ощутил здоровенную шишку. «Понятно. Оглушили, а потом связали. Ладно, как дерьмо из местной демонятины выбьем, сделаем тебе нормальную будку. С защелкой на двери и глазком, чтоб знал, кто стучится. Ну а сейчас вставай, чё разлегся?» Я хлопнул харю по боку и оглянулся. Гоблины, пытавшиеся провести ритуал, лежали в повалку, даже не пытаясь подняться. Однако это ненадолго, так что следует поторапливаться. «Именем барона Ситри, прими свою участь, Демиург!» Стоило нам с Хароном выбраться из казармы, как нас тут же окружили гоблины во главе с Арни. Впрочем, это уже точно был не Арни. И без того рослый гоблин вытянулся еще больше. Его желтые зрачки сменили цвет на красный, а лицо утратило привычную живость, превратившись в бледную маску. «Да, да прям уж барон голубая кровь! А чё, сразу не темный властелин или император тьмы?» Передразнил я одержимого. «Блин, в какого демона не плюнь, вечно в дебила с завышенным самомнением попадешь? Классика!» Арни открыл рот, а четверка порабощенных гоблинов, что его сопровождала, подалась вперед. Однако я продолжил. «Так, а теперь насчет вас, бездельники. За ущерб, понесенный в результате этого вторжения, у каждого вычту из зарплаты». Я ткнул пальцем в каждого из коротышек. «Ну вы просто пи***ц! Каким-то отбросом инфантильным поддаться!» «Они тебя не слышат!» Демоническая сущность, овладевшая Арни, кажется, пришла в себя. «Эти низшие твари полностью в нашей власти!» «Ты идиот?» Склонив голову на бок и убирая ублюдка в инвентарь, поинтересовался я у демона. «Вы атаковали Алот, где наемники — гоблины. Да они только ложки правильно держать могут. Харон, искать! А я пока порку показательную устрою». Пес, моментально сориентировавшись, рванул в сторону холмов, а я метнул нож на нитки, только рукояткой вперед. Не убивать же в самом деле. Попавший первым под раздачу гоблин тихо пискнул и покинул сознательный мир. Конечно, и мне можно было свалить вслед за Хароном. Вот только чем дольше демоны будут владеть телами гоблинов, тем сильнее будут становиться. Так что следует слегка остудить их пыл. Тем более, что надолго я задерживаться не собирался. Так что едва упал первый гоблин, и на меня кинулись остальные во главе с Арни, я попросту активировал вспышку, ослепляя одержимых. Тактика, опробованная еще в казарме, не подвела и здесь. Тем более, что демонические сущности, завладевая телом, поддавшегося искушению, по первости используют навыки и знания жертвы. А какие могут быть знания у гоблинов? Тем более с учетом того, что то, что они знают, они узнали от меня. Так что свиту одержимого качка я положил на раз-два, лишь слегка задержавшись на самом Арне. Тем, как очевидно, завладела инфернальная сущность уровнем повыше. Так что вместо запланированных 3 минут я потратил все 5. И то лишь потому, что калечить собственных бойцов я не намеревался, отключая их как можно аккуратнее. «Милый, ты где? Я требую продолжения нашего веселья. Мне понравилось быть связанной. И кнопке тоже понравилось, только она стесняется признаться. Ну же, вернись ко мне и свяжи меня еще крепче». Голос гоблинши, возникший в дверях хижины, совпал с лаем Харона. «Блин, вот даже не знаю, что выбрать. Веселье с сексуальной суккубкой или прогулку с блохастом? Что за мир такой, где заставляют делать столь сложный выбор?» «Нашел?» Используя ускорение, я стремительно взлетел на вершину холма, где кружился пес. Харон утвердительно залаял, указывая в сторону горного хребта. А после резко дернулся в сторону, уворачиваясь от спикировавших с адского неба чудовищ. Небольшие, с широкой головой и вываливающимся пузом, они напоминали уродливых купидонов с кожистыми крыльями. Хорошо хоть без стрел. Что, впрочем, было их большой ошибкой. У меня-то пистолет имелся. Так что я тоже последовал примеру Харона. Сиганул в сторону, а после начал стрелять по порхающим мишеням. «Милый, ну не убивай моих питомцев, пожалуйста. Они такие забавные и совсем не опасные. Их главное вовремя свежим мясом кормить. Лучше всего живым». Снизу у подножия холма раздался голос кнопки. «Ты никуда не уходи. Я сейчас поднимусь и сама тебе все покажу». На слово «все» было сделано такое ударение, и сказано это было таким тоном, что я даже усомнился, что одержимое имело в виду бесов. Но уточнять я, естественно, не стал, и, лопнув еще парочку крылатых тварей, рванул в сторону Гекса с горой. Харон помчался следом за мной, но спустя 50 метров резко повернул и бросился обратно. На верхушке холма, с которого мы только недавно свалили, появились гоблины во главе с кнопкой и Арни. И если обычные коротышки выглядели так, что вот-вот помрут, то эти двое одержимых цвели и пахли, особенно гоблинши. Простыня, которой я связал домогательницу, приобрела черный цвет и стала походить на кожаную портупею, лишь слегка прикрывающую интимные места. а на ногах суккубы появились черные сапожки. И всю эту красоту завершали небольшие рожки, пробивающиеся сквозь рыжую шевелюру. «Не, ну, на мой скромный взгляд, слишком вызывающе», — резюмировал я, оценив новый образ кнопки. «В качестве попробовать еще можно, но только на разок». И, судя по возмущенному крику суккубы, она обладала просто поразительным слухом. Однако выслушивать летящие в спину оскорбления я не стал. Пускай их Харон развлекает. Пес же, набрав приличную скорость, активировал таран и снес одного из коротышек, умудрившись увернуться при этом от копий остальных. «Ничего, дружище, продержись немного, выиграй для меня время». Выскочив на каменную площадку, я сразу понял, что источник заражения где-то рядом. Харон не ошибся. Да и трудно ошибиться, когда сквозь безжизненный камень пробивается алая трава, а на скалах проступают кровавые символы. Когда я тут был вчера, сего безобразия точно не было. Хотя, конечно, досконально я его не обследовал. И, наверное, искать мне источник заразы до посинения, если бы не глупость демонов. Не, ну реально, какой захватчик будет указывать на местонахождение своей базы? Видимо, только тот, у кого самомнение раздуто до вселенского масштаба. Чем дальше я углублялся в Гекс, тем толще становились красные нити, опутывавшие все доступное пространство. Их было так много, что спустя всего несколько минут моего движения я шагал по мягкому красному ковру, в котором отчетливо проступали более темные корни, исчезающие валом в зеве пещеры. И что-то я не наблюдал сию достопримечательность при прошлом посещении. Впрочем, учитывая, что булыжники, валяющиеся у входа в пещеру, располагались так, будто их выбило из земли, смею предположить, что инфернальный сюрприз сначала созрел, а после прорвался наружу. «Вы к нам, а мы к вам!» Перезарядив ублюдка, я вошел в пещеру, чьи стены пульсировали, словно живые, а в голове стали возникать странные шепотки, принадлежащие явно незнакомым со мной существам. Но какой приятель в здравом уме будет мне предлагать бесчисленные богатства, а бывшая девушка обещать вернуться? Ладно бы наоборот, а тут... Шутка! Я вообще, пока шел по короткому проходу, много шутил, громко разговаривал сам с собой и, кажется, даже хохотал во весь голос, стараясь не поддаваться обещаниям, сыплющимся на меня со всех сторон от сотни, если не тысячи голосов. Но особенно громко звучал один, исходящий от огромного пульсирующего сердца, держащегося сотнями нитей за стены пещеры. «Я дарю тебе возможность обернуть все вспять. Я верну твоих друзей. Я помогу возродить твой мир». «Я-я. Головка часов заря», — произнес я, крутнув барабан ублюдка. «Ты слишком много обещаешь. Сразу ощущается желание налюбить ближнего своего. Да и насчет обещанного. Знаешь, я уж лучше, как обычно, сам решу свою проблему. Нечего их взваливать на чужие плечи». Отгремело ровно 20 выстрелов, и с каждым последующим обещания сменялись угрозами, а после вновь становились обещаниями. Но я не слушал ни первое, ни второе, наслаждаясь грохотом ублюдка, походящим на демонический смех, и видом на отрывающиеся от сердца куски плоти, разлетающиеся во все стороны. «Внимание! Вы уничтожили источник демонической заразы и отразили демоническое вторжение». «Не люблю, когда кто-то лезет мне в голову и пытается обратить против меня моих же людей. Пусть в данной ситуации они и гоблины», — произнес я, услышав, как звонко щелкнул боек, сообщая, что ублюдок вновь хочет кушать. Перезарядив оружие, посмотрел на превращенное в фарш сердце, после чего, подобрав выпавшую сферу в качестве контрольного, плюнул на него и направился к выходу, подсветив направление вспышкой. «Как и говорил, каждому из вас выговор!» Выбравшись наружу, обнаружил у входа в пещерку кучку ничего не понимающих гоблинов во главе с голой кнопкой и нарезающего вокруг них круги Харона. Делов-то было всего лишь сказать своим внутренним демонам веское «нет». Эх, воспитывать вас еще и воспитывать. Кнопка, судя по всему, все прекрасно помнящая, побурела больше обычного. А гоблины, по крайней мере слышавшие о моей угрозе лишить поддавшихся демонам пайка, принялись падать в обморок. Хе, чувствительные какие. А нет, все в порядке. Это они от кровопотери сознание теряют. Изрезали же себя для проведения ритуала. Пришлось в срочном порядке клеить пластыри и обматывать зеленых бинтами. Естественно, после того, как по ним прошлась кнопка. Не сильно, лишь чтобы кровь идти перестала. В итоге утра я встретил голодный, усталый, злой и вымазанный в крови с ног до головы. Так что едва первые гоблины стали приходить в себя, я нагрузил их бессознательными товарищами. Сам же подхватил отключившуюся кнопку и погнал паршивцев пинками в лагерь. ну и занудным голосом читал лекцию о необходимости соблюдения нравственности, естественно, о том, что не стоит нападать на своего владыку. Особенно такого доброго, как я. Ведь могу я обидеться, да жестко отомстить. Глава 17. Алот Шарова. 29-й день проекта. Да уж, явись я к кому в гости с такой свитой, и меня потом будут обвинять в домашнем насилии над маленькими. Снующие мимо меня гоблины стыдливо смотрели в песок и старались как можно меньше стонать от боли, когда совершали резкие движения. Не, кнопка их после вчерашнего нападения полечила. Однако синяки, полученные от меня в ходе воспитательных работ, я приказал не убирать, ибо нефиг. Вот и носились по лагерю разноцветные кряхтящие коротышки. Единственными более-менее целыми оказались Третий и Нобель. Самый старый гоблин на Алоде умудрился достаточно долго сопротивляться демоническому внушению. А когда все же поддался, то основное веселье уже подошло к концу. А Нобель так и вовсе все самое интересное проспал на складе. У него там, оказывается, небольшой шалаш наподобие индейского фигвама сооружен, спрятанный между горами натасканного хлама. А я еще удивлялся, чего он постоянно на складе тусуется. В общем, спал умник без задних ног и даже на стрельбу с криками внимания не обратил, решив, что это караульные друг друга лупят опять, что-то не поделив. И сейчас эта парочка носилась по лагерю, пытаясь поспеть везде, наводя порядок, ведь время у нас катастрофически поджимало. Хоть мы вчера и отбили демоническую атаку, вот только сия зараза, видимо, била по площадям. Так что стоило мне открыть пространственную карту, как я увидел, что осколок огородников тоже подвергся нападению. И пускай встреча с выжившими у меня прошла не гладко, особого зла я на них не держал. Не для каждого 7 лет выживания во время апокалипсиса и гибели родного мира может пройти бесследно. Да и позволять, чтобы осколок стал источником демонической заразы, мне категорически не хотелось. Что-то сомневаюсь, что бесы с крыльями будут работать на тамошних грядках, а суккубы с демонами спорить, что лучше сажать картошку или очень много картошки. Так что побитые жизнью и мной гоблины вооружались, экипировались и получали порции целебного разряда бодрости от гоблинши. После изгнания суккубы кнопка глаза на меня не поднимала, да и вообще старалась быть как можно незаметнее. Но ничего, с ней я сегодня отдельную беседу проведу. Тет-а-тет. Вот только с демонами дела уладим. «Командир, отряд собран!» Третий появился рядом с моим столом, за которым я конструировал очередную ловушку. «Состояние бойцов приемлемое. Оружие у всех проверено». «Отлично. Тогда выдвигаемся». Убрав в системный инвентарь ловушку, я посмотрел на часы. Оставалось 30 минут до стыковки с осколком огородников. «Кнопка! Харон! Со мной!» Оставив небольшую часть гоблинов на защиту кристалла, мы двинулись в сторону причала. Пристыковываться я решил со стороны воды. Во-первых, не хотелось, чтобы демоническая зараза появилась рядом с центральным гексом. Во-вторых, в случае чего какая-никакая естественная преграда. По-хорошему на берегу укрепление бы возвести. Но точно не сейчас. Погрузившись на плоты, мы быстро пересекли водоем, подойдя к границе тумана за 5 минут до окончания таймера. Ну, когда же наступит тот момент, чтобы я не начинал думать матом после исчезновения барьера? Поинтересовался я у стоящих рядом гоблинов, но те лишь молча пожали плечами. Уже начали мои жесты повторять. Похоже, мы не успели. Не знаю, как весь осколок, но со стороны, где мы собирались высадиться, заражение явно вошло в полную силу. Некогда зеленые поля превратились в странное болото, на поверхности которого качались алые цветы, а в густой жиже можно было заметить шевеление. То ли жирные ленивые змеи, то ли чересчур подвижные корни. Впрочем, граница осколка, вдоль которой проходила дорога, позволяла высадиться без опасения и увязнуть в болоте, так что десантирование прошло быстро. «Харя, ты знаешь, что искать». Повернулся я к псу, пока гоблины осуществляли построение, отработанное на тренировках. Этакая римская черепаха, только крохотная. А беги, Гекс, только не подставляйся. Запахнет жареным, сразу же возвращайся. Пёсель гавкнул, подтверждая, что приказ понят, и помчался вдоль дороги, при этом не забывая крутить головой по сторонам. «Кнопка, находишься рядом». Повернулся я к девушке, которая сегодня сменила привычные шорты с футболкой на спортивную одежду. «Но если прикажу, забиваешься в ближайшую щель и носа оттуда не показываешь, уяснила?» Гоблинша кивнула, впрочем, продолжая смотреть, как и весь остальной мой отряд, в сторону поселения. Впрочем, это было неудивительно. Даже досюда доносились крики, идущие из-за стены. а запах гари и крови было трудно с чем-то перепутать. «Да, нам придется туда идти», — повернувшись к гоблинам, громко произнес я. «Но мы уже достаточно много вместе пережили, и какие-то жалкие демоны нам не соперники. Мы гоблины, и вместе мы сила». Толпа коротышек, заревев, принялась трясти копьями. А Арни с фингалом под глазом даже застучал топориком по щиту. «Клещ, на секундочку». Поманил я пальцем коротышку, старательно пытающегося затеряться в толпе. Он, как и Кнопка, пытался не попадаться мне на глаза. Но если гоблинша из-за стыда, то коротышка переживал, что я ему припомню попытку всадить мне нож в шею. «Да, хозяин». Сгорбившись, отчего стал еще ниже и с виду безобиднее, произнес Зеленый. «Вот честное слово, это не я вас вашим шилом тыкал. Руки сами по себе двигались». «Угомонись. Не отберу я у тебя твои колюще режущие игрушки. Задача у тебя во время рейда отдельная. Прикрываешь Кнопку. Любой ценой». «Понял, хозяин. Госпожа Кнопки вернется домой в целости и сохранности». Посмотрел на меня гоблин, после чего провел пальцами по перевязи с ножами на груди. «Хм, госпожа. Что-то странное все же царит в гоблинской иерархии. Или это опять что-то из прошлой жизни у клеща в голове всплыло?» Однако, привычно отложив размышления о главном, я двинулся вслед за шагавшими в ногу гоблинами. Синхронность, конечно, пока хромала, на обе ноги. Однако строй не порушился. И на копья товарищей никто не насадился до самых ворот, где нас уже поджидали первые противники. Стоило нам только приблизиться к стене, которая уже успела обрасти красной травой, как над ее верхушкой взмыла эскадрилья бесов. Крылатые демоны, резко набрав высоту, обогнули нас, а после, сделав разворот, выставили перед собой руки с длинными когтями и стали падать. Я же человек простой. Вижу, что демон падает. Стараюсь ему помочь упасть быстрее. Так что начал стрелять, беря на себя роль зенитного орудия. Попадал не всегда. Но даже если пуля проходила по касательной, бесы начинали орать и пытались улизнуть с линии огня. Вот только высота уже была не та. И даже те, кто умудрился долететь до нас целыми, сами любезно насаживались на выставленные гоблинами копья. Я еще и вспышкой жахнул, чтобы никакая падла летающая в сторону не вильнула. Так что каких-то жалких 5 минут, а звено демонических летунов приказало долго жить. «Лут собрать, если кто жив, добить!» — приказал я двум гоблинам-разведчикам. В отличие от остальных, вооружены они были ножами, так как их основная задача была в добивании раненых до молниеносных вылазках, в случае необходимости. Остальным же я приказал занять оборону и прислушался к приказам, доносящимся из-за стены. Створки ворот были приоткрыты, но врываться я в них не хотел. Мало ли кто там поджидает. Впрочем, долго мне гадать не пришлось. Крики становились все сильнее, и я даже различал отдельные слова. Вот только были они бессвязны. А спустя мгновение на стене появились люди. Пока еще люди. Выглядели они ужасно, все в крови. Своей или чужой было уже не разобрать. Каждый из них нес какой-то бред, посылая проклятие демонам, товарищам и системе. «Это он их привел! Не смог убить нас в первый раз и решил избавиться от нас таким образом! Но демоны добры, они отомстят за нас! Можно лишь принять их предложение!» Закричал неопределенного возраста мужчина, едва он очутился наверху и заметил меня. Выживший тут же натянул лук, который в его руках ходил ходуном, будто его владелец был не в себе. «Нужно убить несогласных, и тогда он придет!» «Нет, Ирвин, не делай этого!» Бросилась к нему женщина с ножом в руках. «Не слушай их!» «Ты с ним заодно!» Взвизгнул идиот, резко переводя лук с меня на огородницу и отпуская тетиву. Стрела вонзилась женщине прямо в глаз, а окончательно поехавший мужик, радостно захохотав, выхватил топорик и с криком бросился на поднимающихся следом стариков. Раздался звук металла, видимо, кто-то из них успел среагировать на крики безумца. Однако мне стало немного не до этого. Из ворот показались одержимые огородники. Человеческое в них, похоже, исчезло окончательно. Множество порезов на обнаженных телах, раздутых от гипертрофированных мышц, сливалось в отвратительные узоры, начинающиеся от ног и заканчивающиеся на лицах. Из оскаленных пастей вырывалось рычание, а красные глаза, казалось, просто прожигали насквозь. Настолько становилось неуютно под ними. «Держим строй! Атаковать только по моей команде!» Я активировал навык «Ловушка», и в указанных через интерфейс местах стали появляться мои ловушки, прямо перед моей ощетинившейся копьями армией. «Стоим! Стоим!» Я тоже стоял. Однако помимо раскидывания ловушек, еще и стрелять начал. Вот только без результата. За сутки одержимые явно прокачаться успели, судя по всему, вложив все в силу и ловкость. Так что почти все мои выстрелы ушли в никуда. Впрочем, осознав, что попасть я по ним не могу, стал стрелять так, чтобы твари уклонялись в нужном мне направлении. «Левый фланг! На копья!» — приказал я, едва один из одержимых угодил в поставленную ловушку. Толстый металлический штырь пронзил ногу монстра, замедлив его на пару секунд. Но этого времени хватило, чтобы тройка гоблинов резко шагнула вперед, разом насадив тварь на копья и не давая ей отскочить. А мне подарив отличную возможность прицелиться. Тем не менее, это была самая легкая добыча. А дальше все понеслось по накатанной. Едва оставшаяся семерка одержимых стала попадать в ловушки, я бросил всех гоблинов в атаку. Парочку монстров связали боем третий и Арни. И если первый просто принимал на щит удары и изредка контратаковал, то силач махал топором и бил щитом с такой яростью, что мало чем отличался от одержимого. Остальные коротышки разбились на группки, толпой наваливаясь на одержимых. Кто-то успешно, а кто-то и подставляясь под когтистые лапы. Так что и мы с Кнопкой без работы не остались. Я прикрывал лекаря и стрелял при первой же возможности, а Кнопыч в ускоренном темпе латала оттащенных к ней клещом и разведчиками бойцов. Впрочем, бой не продлился долго. Как ни крути, а коротышки за последнее время заматерели, не сжимаясь в страхе от вида очередного монстра. Так что с восьмеркой одержимых мы разобрались почти так же быстро, как и с эскадрильей бесов. Разве что без раненых не обошлось. Тем не менее, пока собирали выпавшие монеты и сферы, Кнопка всех поставила на ноги. И мы сразу же после этого двинулись через врата в само поселение. Что могу сказать? Раньше определенно было лучше. Я, конечно, здесь не бывал, но сомневаюсь, что сутки назад здесь все полыхало, а на улицах междуэтажных домов носились демоны, бесы и одержимые. Ну и трупы точно не присутствовали. По крайней мере, в таком количестве. «Гребаные демоны, ну откуда вы лезете?» Выстрелом лишив головы одержимого, что вывозил узоры на теле еще живой и стонущей жертвы, я указал на обезображенного человека Кнопки. «Им и так досталось за последние годы, а тут вы!» «Чертова система! Доберусь я до тебя! Да так тебе код перепишу!» Кнопка бросилась к лишенному глаз и руки человеку, но едва коснулась его, как тут же покачала головой, а на ее глазах навернулись слезы. «Всем не поможешь, однако стараться нужно!» Положил я девушке на плечо руку, при этом выцеливая проскочившего меж домов демона. Выстрел, и мерзкая тварь, верещая, держась за простреленный бок, исчезла за углом. Пусти ему волну исцеления по всему телу. Это не спасет, но заглушит боль на какое-то время. Бедолаге недолго осталось. Кивнув, гоблинша начала быстро водить ладонями над огородником. И спустя несколько секунд тот замолчал, а на его обезображенном лице проступило облегчение. «Ищите выживших, но далеко не уходите. Если в чем-то не уверены, не трогайте!» Приказал я гоблинам, а сам повернулся к Харону, появившемуся в воротах. «Ну что, нашел?» Пес отрицательно замотал мохнатой головой и залаял, указывая в сторону центра поселка. Именно туда, где пламя вздымалось особенно сильно, а крики умирающих поселенцев звучали особенно страшно. «Я почему-то так и предполагал», — вздохнув, окликнул гоблинов, обследующих территорию. «Судя по всему, выживших тут не было. Либо обратились, либо их трупы сейчас обращаются в пепел внутри собственных домов». Втянув воздух полной гари, я махнул рукой, приказывая отряду двигаться вперед, а сам подтолкнул Кнопку, застывшую будто статуя над умершим человеком. Странно, над гоблинами она так не скорбела. Да еще и на меня с непонятной тоской посмотрела, когда я ее все-таки растормошил. Поняла, что люди тоже смертны, и за меня переживает. Осколок был обречен. Даже если я уничтожу всех демонов, одержимые не станут людьми, как прежде. Невозможно стать нормальным человеком после того, что ты совершил со своими близкими. А пока мы пробивались к центру, уничтожая демонических отродий и разыскивая выживших, довелось увидеть немалое. И даже мне, давно обросшему толстенной броней цинизма, порой комок поперек горла вставал. А руки так и тянулись к ублюдку в желании начать стрелять в небо, авось какая пуля пробьет небосклон и вышибет мозги ублюдку, создавшему систему, и позволившему всему этому совершиться. Зашелся лаем Харон, выбравшийся из развалин уже почти сгоревшего дома. «Да, вижу». Захлопал я по боку пса, туша дымящуюся шерсть. Таки дошли. Центральная улица, по которой мы пробирались через погибающий поселок,